«Так что, ты не знаешь, как ее пригласить?» – уточнила она. Дан замялся. «Нет, как, это понятно. Просто берешь и приглашаешь, просто куда лучше позвать, в кино, кафе, просто погулять, а что сказать, назвать это свиданием, или уклончиво, давай вместе сходим куда-то. И боже, ладно, я вообще не представляю, как это сделать». Мама с Мэри снова засмеялись. Мама прислонилась к тумбе, с любовью его рассматривая, а Мэри ответила первой: «Точно не кино, первые свидания в кино, киношный бред, сидите в темном зале, каждый со своей едой и пялитесь в экран, не поговорить, не посмотреть друг на друга, бред, а не свидание, только что после есть что обсудить, но оно того не стоит». Дан удивленно хмыкнул, об этом он как-то не думал, но звучит резонно. «И не жадничай, заплати за девушку в кафе сам», — буркнула Мэри. «А как же равенство?» — уточнил Дан. «В жопу равенство», — буркнула Мэри. «Мэри», — возмутилась мама, а Дан захихикал. Сестра ходила на свидание, но с парнями у нее как-то не клеилось, долго ни один не продержался. «И вообще, возможно, после твоего приглашения она расскажет о тебе своей родне, те за сутки узнают все о нашей семье, а потом тетя Нэри позвонит тебе, чтобы наорать за то, что ты опозорил ее, не заплатив за девушку», — хихикнула Мэри. Дан тоже расхохотался. «Звучит хоть и нелепо, но вполне возможно. Эмигранты парадоксально придерживаются более патриархальных и традиционных взглядов, чем жители что США, что Кореи. Да и вообще счет пополам, это скорее про более взрослых людей, чем про подростков. Он же не в ресторан ее поведет, им по 15, а в кафе счет просто не может быть заоблачным. Да и он любимчик богатой и бездетной тети, у него приличные суммы на карманные расходы, просто он не любит их тратить». «Ладно, в кафе и прогуляться», — вздохнул Дан. «А как, блин, как это вообще делается? Позови в сторонку между уроков или после них», — улыбнулась мама. «Спроси, свободна ли она сегодня или завтра, лучше не тянуть с датой, поверь мне, а то до самого свидания оба изведетесь. Предложи вместе прогуляться. Скажи, что вы можете посидеть вот в этом кафе, обязательно сразу назови место, так девушки чувствуют себя более защищенными, сюрпризы лучше оставить на потом. Если она согласится, договорись, где и во сколько ты ее встретишь. Все. Ничего сложного. А если откажет, уточни, она занята, или ей это не интересно», — пожала плечами мама. «Если не интересно, то на другой день позови другую девчонку», — добавила Мэри. «Что, ты мой брат, будут еще всякие отказывать тебе в свидании, она хоть красивая, Мэри?» — снова возмутилась мама. «Да», — ответил Дан, — «я же с ней толком ни знаком и не влюблен. Как думаешь, успел ли я рассмотреть что-то кроме внешности?» Мэри захихикала и приобняла его за плечи, а мама смерила скептическим взглядом их обоих. Она как раз была сторонницей равенства и ярой противницей лукизма. Лукизм — предвзятое отношение к людям на основе их внешнего вида. Вид дискриминации, когда привлекательных сотрудников охотнее повышают по службе, красивым девушкам чаще делают скидки, а красивым мужчинам реже отказывают в свиданиях. Глава 11. Набирающий популярность. Дан не стал тянуть, в ближайшую пятницу подошел к Эшли, предложил вместе посидеть в кафе, они договорились о встрече, и вот он уже спешит на следующий урок с мыслями, что не стоило так переживать. Но ощущения были бодрящими, такой приятный выброс адреналина из-за страха быть отвергнутым, а после ощущения счастья, что все получилось. Это новый для него опыт. Раньше он никого едва знакомого на свидание не звал. Эшли оказалась приятной в общении девушкой. Занималась балетом с детства, но достаточно рано поняла, что профессионалом ей не стать из-за того, что не подходит по стандартам. Она низкая, у нее недостаточная гибкость и слишком широкие бедра. Дан смущенно улыбнулся. Когда он решил семестр походить на классические танцы, те самые основы балета, учитель все сетовал, что он уже слишком взрослый для серьезных занятий. У него как-то по-особенному выгибаются ноги, и он очень гибкий для парня, который прежде занимался более силовым тхэквондо. Так что артист балета из него тоже мог бы получиться, если бы кому-то пришло в голову отвести его в танцевальную студию лет так 7 назад. Сейчас Эшли рисует и изучает дизайн, хочет создавать одежду. «Создашь свой бренд?» — улыбался Дан. Эшли чуть надула пухлые губки и качнула головой. «Нет, вряд ли. Может, со временем, но я бы, пожалуй, с большим удовольствием стала дизайнером существующего бренда. Возглавить Chanel или Dior, пожалуй, мне скорее хочется этого». Дан удивился. «Звучит непривычно для подростка. Как-то в 15 ты чаще мечтаешь о славе создателя, чем просто мастера. Но мы с нашим кружком готовим коллекцию», — поделилась она. «Мы выбрали одну тему, договорились об одной цветовой палитре и закупаем одни ткани, ну за исключением некоторых частных случаев. Хотя даже на моменте эскизов видно, насколько разные у нас дизайны», — она засмеялась и добавила. «Но, с другой стороны, в коллекциях крупных модных домов тоже часто очень разные по стилистике вещи. Прикольно. А как это вообще? Вы будете продавать эти вещи или...» Эшли засмеялась. Они в кафе взяли себе кофейные коктейли и десерты, сидели у окна и пока не собирались уходить. «Знаешь, что такое захват показа?» — спросила Эшли. Дан покачал головой. О моде он знал много, но в основном это касалось люксовых брендов и того, как они рекламируют себя через звезд. Вообще, понятие возникло, когда некоторые молодые дизайнеры вторгались на чужие показы или вечеринки, чтобы показать свои коллекции. Но это, понятное дело, незаконно. Сейчас так говорят об уличных показах на неделе моды, когда до основного показа, пока туда приходят все гости, на улице рядом с показом проводят мини-дефиле. «Вау», — выдохнул Дан, мигом поняв, что она имеет в виду. «Только не рассказывай пока об этом», — смутилась Эшли. «Это все равно не совсем хорошо. Наверное, если взрослые реально узнают, для чего мы решили шить одежду на одну тему, нам запретят это делать». Дан тут же клятвенно пообещал молчать, а потом, ведомый каким-то странным чувством, поинтересовался, какую одежду будут показывать, кто будет моделями. К концу свидания он стал счастливым участником одной тайной затеи — кружка дизайна частной школы в качестве модели. Но до этого было немало времени, еще даже не Рождество, а показ будет только в феврале. Но все же Эшли стало очень много в жизни Дана. На уроках они не встречались, у них достаточно разные интересы, но проводили много времени после школы, познакомились с родителями друг друга, отправляли милые сообщения, которые нередко заставляли Дана чувствовать себя максимально неловко, целовались. Дальше поцелуев пока не заходили, встречаются-то совсем недолго, но по некоторым оговоркам и намекам Эшли было понятно, что она явно нацелена на то, что ее первый парень будет первым во всем. Осознание этого факта заметно смущало самого Дана. Нельзя сказать, что Дан боялся секса, там ничего сложного и страшного однозначно нет, но он все не мог для себя решить, нормально ли его увлечение Эшли, физически им по 15 лет, но по факту он старше и опытнее, он дожил до 30, то есть вдвое ее старше. Почему эти вопросы не возникли у него, когда он звал ее погулять? Он уже может записывать себя в педофилы, или его возраст по паспорту снимает с него подобные обвинения? Встречаться с 30 лет не он как бы и не может, там уже женщину запишут в нехорошие люди, причем по закону, а не по внутренним ощущениям. Но может ли это служить оправданием для него? Но с первой дилеммой он более-менее смирился. Скорее всего, ему теперь остаток дней своих встречаться с теми, кто его младше, либо же прослыть Альфонса. То есть, даже если не с Эшли, но как-то придется принять тот факт, что его ровесники по факту годятся ему в дети очень ранние, конечно, в стиле шоу «Беременна в 16», но все же дети. Да и его физиология была скорее как у подростка, в том смысле, что даже разумная его часть не мешала ловить эротические сны, после которых приходилось менять постельное белье. Но еще оставалась другая физиологическая проблема – девственность. Не его, разумеется, а Эшли. И как-то было волнительно. Пожалуй, он потерпит ежедневную смену постельного белья еще немного. Его взрослая часть приходила в ужас от мысли, что он может как-то психологически травмировать человека неудачным первым разом. Вообще 2 года назад ему казалось, что его уже нельзя удивить. Он будет в мире подростков просто самым невозмутимым человеком, потому что столько видел и столько умеет. И он таким был во многих вещах, но не всех. Все новое, что незнакомо ему, что заставляет волноваться и переживать, обрушивается на него всей силой гормонального ответа подросткового организма. И вот он уже не человек, который многое повидал, а паникующий подросток. К этому он точно не был готов, когда решил, что непременно изменит свою жизнь. К проблемам и сложностям окружающего мира был, а вот к тому, что будет переживать все почти так же ярко, как в свои настоящие 15, нет. Кроме того, его настоящая подростковая жизнь была бедна на приключения. У него не было близких друзей, не было девушки, Он не был таким вот мальчиком-гением, чьим упорством и талантами все вокруг восхищаются. И восхищаются не только знакомые лично, но и подписчики. Он быстро набирал подписчиков, но и вкладывать в блог приходилось много. Сначала, времени, регулярно делать фотографии, немного обрабатывать их, писать интересные тексты, для качественного контента на это уходило не менее часа времени. Еще нужно отвечать на комментарии подписчиков, удалять всякий спам, постоянно искать способы для раскрутки. Способов найти новых подписчиков несколько. Первый – приводить оттуда, где есть органический рост, например, через YouTube. Второй – обмениваться аудиторией с другими блогерами, например, появляться где-то вместе и отмечать друг друга. Третий – оплачивать рекламу у крупного блогера. И четвертый – проводить конкурсы. Дан не пользовался только последним, он требует больше всего времени, а для него этот ресурс даже ценнее денег. Его ролики на YouTube собирали неплохие просмотры, особенно влоги, танцы и каверы смотрелись не так охотно. Но все же Дан продолжал их выкладывать, потому что ему это особенно нравилось и потому что записывать их было проще всего. Несколько раз ходил гулять с коллегами. Каждый раз пост с прогулки становился, в некотором роде, бартерной рекламой. Каждый в своем блоге рассказывал о новом знакомом, но никто никому не платил за эти посты. За неделю перед Рождеством водил по городу школьницу из Атланты и порядком офигел от того, как некоторые ведут блоги. Девушку звали Оливия, она была одногодкой Дана, но ее соцсетью полностью занималась мама. До этого Дан списывался с ней через сообщения и, если бы знал о них заранее, ни за что не согласился на этот бартерный коллаб. Они были настолько лживы, что даже не верилось в то, что их до сих пор не рассекретили. Мама Оливии даже поесть дочери не позволяла. Она была полной женщиной, а ее дочь – стройной. И, по всей видимости, стройность эта давалась ей нелегко. Расставшись с этими немного ненормальными, Дан приобрел почти пару тысяч подписчиков с Южных Штатов и новое правило ведения дел – всегда сначала общаться по телефону, а лучше по видеосвязи. Еще он снимался у фотографов. В Нью-Йорке было немало академий фотографии, молодые и вполне талантливые часто искали моделей для работ. Дан соглашался на условии, что эти кадры только для портфолио и соцсетей, использовать свои фото в коммерческих целях он не разрешал. Эти совместные проекты, с одной стороны, давали Дану временами ну очень интересные кадры, часто максимально неожиданные, с другой, позволили ему влиться в творческую тусовку фотографов, поэтому его услуги уже часто предлагали прямо на этих самых курсах. И реклама. В семье считали, что деньги на карманные расходы Дан может тратить на любую ерунду и родители не будут его осуждать за это. Его карта и счет были привязаны к маминому счету, поэтому она могла смотреть, на что он тратит деньги. Он дважды покупал рекламу у других блогеров, каждый раз переводил за услугу по 250 баксов, это 2015 год, с тех пор даже доллары обесценились. Так что сейчас эта сумма была бы уже больше. Это небольшая плата за рекламу в блоге, но в то время повсеместная реклама друг друга только набирала популярность, поэтому цены были ниже. Мама, увидев подозрительные переводы на личные счета, только поинтересовалась у Дана, зачем. Он объяснил про рекламу. Нельзя сказать, что она его поддержала, скорее посчитала это именно ерундовой тратой. После он покупал уже Таргет, благо в нем было относительно легко разобраться. Да и вкладывать можно было меньше, а еще чуть позднее, сам брал двух человек на рекламу, отбив часть вложенных средств. Таргет, или таргетированная реклама, это интернет-реклама внутри определенного приложения или целой группы сайтов, которая настраивается так, чтобы демонстрировать ее только людям с определенными характеристиками. Типа, только женщинам до 30 лет, проживающих в Москве и области, которые в последнее время искали кофейни. Таким образом, к концу 2015 года у него было уже почти 400 тысяч подписчиков, невероятно большая цифра для новичка. И, что самое важное, он достиг этого так быстро, что большинство даже не смогло среагировать на это. В среднем в день его аккаунт вырастал на несколько сотен человек, в дни таргета на него переходило по тысячи, с коллаборациями – несколько тысяч, с одной рекламой у крупного коллеги пришло больше 10 тысяч. Предложения о рекламе начали поступать достаточно поздно, ближе к рождественским праздникам. И это при том, что многие блогеры начинают зарабатывать на рекламе продукции еще после 50 тысяч подписчиков. Впрочем, дарить книги стали раньше. Он на своем канале раз в месяц рассказывал о прочитанном, обычно набиралось 2-3 книги, не считая стихов. Еще он продолжал покупать комиксы. В своем прошлом подростковом возрасте он был прям фанатом, перечитывал выпуски по несколько раз, теперь же просто ностальгически пролистывал свежие выпуски, которые ежемесячно поступали ему по подписке. Впервые ему написали в октябре, предложили выбрать книги, которые он гипотетически готов прочесть. Издательство не платило за обзор книг, но и не требовало непременно постить видео. Это было традиционной рассылкой, которую перестают предлагать, если ты набираешь книги и вообще ничего не рассказываешь о том, что прочел. Дан заказывал в основном книги по школьной программе, если их еще не было на полках его дома, все же мамы-филолог, и брал те новинки, которые ему более-менее запомнились с прошлой жизни. Еще на этот момент Дан попросил маму завести ему удаленный почтовый ящик, чтобы не разглашать всем подряд домашний адрес. Получилось как раз вовремя. С середины ноября начали отправлять свои дары мелкие фирмы. Это еще не было рекламой, но уже не являлось и бартером. Ему просто слали подарки без обязательств. Все, правда, тоже стоили немного. Спортивное питание, футболки с ироничными надписями, чехол на телефон, все, что он гипотетически может засветить на фото. Чехлы оказались классными, футболки говняными, спортивное питание он в итоге честно порекомендовал, потому что оно оказалось приятным на вкус и достаточно качественным, чтобы он мог без опаски принимать его в свои 15. И это было только началом. Глава 12. Прорыв. Adidas были первыми крупными дарителями. Они прислали ему приглашение в бутик, чтобы он первым посмотрел и выбрал себе что-то из новой коллекции. Идти нужно было вечером, после закрытия, когда персонал только выносил новую коллекцию. Дан пошел с мамой. Они оба считали, что им просто сделают скидку, но несколько ошиблись. В бутике он оказался не один, пригласили других блогеров и спортсменов, но Дана встретили как главную звезду. Он перемерил практически все, что подходило для стритстайла и танцев, менеджеры сами ему давали одежду. Практически все, что на нем хорошо сидело и о чем он просто нормально отозвался, ему без всяких вопросов и указаний запаковали и просто подарили. Без контрактов и обещаний. Единственное, записали размеры, подходящие цвета и теперь уже точный адрес. Это уже для дальнейшего сотрудничества. В ответ на недоумение мамы, менеджер просто ответил: «Мы уверены, что он все равно это наденет, и хоть раз мелькнет на этом в кадре, этого достаточно». Дан слышал перешептывание тех, кто еще сюда пришел. Кто-то даже считал, что он, с его блогом в 300 тысяч подписчиков, может уже и оплату требовать. Но Дана устраивала текущее положение дел, ему собрали спортивные одежды на неприлично огромную сумму, не требовали ее нахваливать или что-то вроде этого. Им просто было достаточно, чтобы он мелькнул в этом в своем блоге, в записи видео, или на фото. Уточню, новая коллекция спортивного бренда – это обычно одежда и старые модели кроссовок в новых расцветках, иногда просто старые модели кроссовок. Практически всегда новинки рассылают блогерам и более-менее ярким спортсменам. В наших постсоветских широтах это слабо распространено, но блогеры в США избалованы вниманием брендов, они подарком не удивляются. В коллекции спортивной одежды количество предметов не такое уж большое, в магазинах обычно выставлено одномоментно несколько коллекций, так что Дан унес домой с десяток предметов одежды. Этот случай будто стал спусковым крючком. Раз в неделю с его почтовой ячейки доставляли все, что ему успели подарить. И там всегда было, что доставлять. И не все были так же внимательны, как Adidas. Ему нередко дарили кроссовки, от разных брендов и часто не его размера. Были еще наушники, беспроводная зарядка, термокружки, набор канцелярии. Самым крупным его дарителем стали неожиданно Тиффани. Они выслали аж 3 серебряных кольца. Причем выслали без предварительных оповещений и предложений, просто подарком, неприлично дорогой рассылкой. Дан любил кольца, он часто их носил и с ними была связана странная традиция. Если он садился играть на клавишных, он сначала эти кольца снимал, потому что они мешались, а потом надевал обратно, чтобы не забыть. Этот подарок, весьма дорогой, к слову, порадовал Дана тем, что кто-то из маркетингового отдела, получается, смотрел его видео с каверами. Мэри, правда, прогуглила и уточнила, что все три кольца из новой коллекции одни из самых дешевых. Все эти подарки заставляли его радоваться не из-за самого факта чего-то бесплатного, а как раз тем, что они были показателями успеха блога. Он быстро рос, быстро становился популярным. После прежних миллионов подписчиков ему казалось, что 400 тысяч – это немного. Но на деле для большинства начинающих блогеров сложно перешагнуть порог не то, что в сотню тысяч, а банально в первую тысячу. Дан считал главной причиной своего успеха тот факт, что он постоянно чем-то занят и что-то делает. Школа, частые походы на какие-то культурные события, тут же спорт, танцы и пение, репетиции с рок-группой. Все это делало его жизнь интересной для подписчиков. Ведь, в отличие от многих других блогеров, Дану нет нужды придумывать, чем развлечь людей, у него и так постоянно что-то происходило. После Нового года, когда в некоторых статьях о нем отозвались как о самом быстрорастущем блоге, поток подписчиков только увеличился. От 1000 до 300 он добирался почти 5 месяцев, и это с рекламой. Следующую сотню тысяч он набрал за месяц, ничего специально не делая, просто гуляя по зимнему Нью-Йорку с Эшли, читая книги и выкладывая свои фото в разных аутфитах. Еще в середине января им предложили выступить в небольшом рок-клубе, на разогреве, но сам факт позволения выступить заставил парней прыгать от восторга. Их не звали не потому, что они не пытались куда-то вписаться. Просто Дану 15, Чаку и Тиа, по 16, Бобби 17, а Бенджи исполнилось 18 всего за пару недель до выступления. Люди опасались приглашать подростков в подобные заведения, несмотря на то, что о группе знали как минимум все подписчики Дана. На входе в клуб не всегда было возрастное ограничение, просто не пускали детей, но все же в клубе собиралось немало пьяных людей, которые не особо разбирались, кто перед ними, взрослый или ребенок, а проблемы потом будут у клуба. Поэтому руководство и не хотело рисковать, приглашая детей выступать. В этом заведении решили пойти им навстречу. И потому что группа без единого выступления пользовалась некоторой популярностью, и потому что у молодой группы уже были свои песни, к январю было готово 5 композиций. «Просто друг», которую Дан когда-то играл парням на гитаре. Ироничную «Игру убивают» парни просто обожали, хотя она походила на смесь подросткового бунта и социальной лирики. Буквально она насмехалась над тем, сколько насилия видят люди, но почему в нем винят не увиденное насилие, а компьютерные игры. Такая же в чем-то смешная «Подержи мое пиво», про любовь к спорам на темы, которые невозможно изменить, и две лиричные мелодии про любовь. «Достаточно быстрая ты снишься мне и медленная жди меня домой». Последняя понравилась маме, она про то, что лирическому герою проще жить, когда дома его ждет любимая. Дан даже немного волновался, он не выступал как часть рок-группы, боялся сыграть что-то не так, или спеть, он оставался бэк-вокалистом, добавляя объема в некоторых особенно значимых моментах. Эшли пришла на выступление, его друзья окружили ее, чтобы крошечную по нью-йоркским меркам девушку не затоптали в толпе. Она снимала все на телефон, а Бигби – на камеру Дана. Он сомневался, что звук получится нормальным, но все равно хотел выложить запись на канал. Они хорошо сыграли, можно даже сказать, зажгли. Несмотря на то, что они выступали первыми, в клубе уже набралось много людей. Подростков особенно много, и школьные друзья, и просто незнакомые лица, многие из которых кричали Дану, что знают его, видимо, нью-йоркские подписчики. Их выступление активно поддерживали не только молодежная толпа, которая собралась только ради них, но и более взрослые люди, которые кучковались преимущественно у бара. Эта поддержка зала сделала Дана по-настоящему счастливым. Еще более счастливым его сделал мужчина, который подошел к ним сразу после выступления, в их крошечную гримерку, куда они едва влезали со своими инструментами. «Альберт Никс», — представился он. Он был немного странным. Высокий, гладко выбритый, с прямой спиной и идеально уложенными волосами, при этом в джинсах и кожаной куртке, накинутой поверх футболки металлица, как клерк под прикрытием. «Я занимаюсь поиском талантов для звукозаписывающей компании Columbia Records. Кто из вас лидер группы? И кому принадлежат права на песни?» Дан поперхнулся воздухом. «Columbia Records – это не какая-то мелкая инди-студия, которая записывает всех, кто заплатит. Они – часть огромной музыкальной компании. Вы занимаетесь поиском талантов?» – искренне удивился Дан. Мужчина улыбнулся и протянул ему визитку. «Имя, телефоны, электронная почта, название компании Columbia Resorts, не в широком представлении о поиске, но занимаемся. Так, чьи это песни? Я написал лирику всех 5 песен. Музыка варьируется, задумчиво ответил Дан, неверяще пялись на визитку. Музыку тоже он, мы только помогали советами, вклинился Бенджи. Меня зовут Бенджамин, я лидер группы. Альберт улыбнулся и пожал руку Бенджи. И как зовут молодой талант? Обратился он к Дану. Даниэль Хан, ответил за него Бенджи. Вам понравились песни? Нам и вы понравились, но текст песен все же больше. Вы регистрировали права? Дан наконец очнулся от своей задумчивости. Товарный знак? Нет. Но тексты принадлежат мне и без всякой регистрации. Мой папа адвокат, я знаю, как работает авторское право. Альберт снова улыбнулся и покачал головой. Не подумайте ничего плохого, это просто самая важная для нас информация, чтобы вы еще не успели часть прав передать звукозаписывающему лейблу. Я бы хотел пригласить вас на, так сказать, закрытое прослушивание и собеседование. Все несовершеннолетние, с родителями. Казалось бы, невероятное предложение. Но обсуждение с родителями быстро показало, что есть в их стремлении стать рок-звездами одна маленькая загвоздка. Их родители не согласны с таким развитием событий. Не удивлены были только Дан и Чак. Они сразу после того короткого разговора в гримерке напророчили друзьям, что никакого контракта в ближайшие полтора года не будет. Так и получилось. Само обсуждение состоялось. Родители поставили условие – окончание школы. Звукозаписывающая компания еще была готова работать с несовершеннолетними, но работать с подростками, которые должны хорошо закончить частную школу, это немного другое. По факту сейчас они могут репетировать всего часов 5 в неделю, а о выступлениях и туре не стоит и заикаться до начала каникул. Решение о контракте решили отложить до лучших времен. Но, когда представители компании закончили говорить со всеми, остался Дан с папой. «Что-то хотите еще сказать?» – удивился мистер Никс. «Мы пойдем», – мягко кивнул Чак, выходя из конференц-зала последним. «Да», – кивнул Дан, провожая взглядом друзей. «Я ведь правильно понимаю, вас больше заинтересовали песни, чем рок-группа». Мистер Никс засмеялся и качнул головой. «Да уж, какие цепкие дети пошли!» «Да, я приехал в тот клуб только из-за вас, потому что наши скауты находили ваши записи. Песни нас интересовали больше, чем рок-группа из несовершеннолетних. Но я сказал правду и про группу. Мы могли бы нанять продюсерскую команду и начать продвигать вас среди подростков, как когда-то начинал Аврил Лавин». В разговор вступил папа Дана. «Вы не совсем поняли. Мы не на лжи вас поймать пытались и не пытаемся обвинить в том, что вы вводили детей в заблуждение, пытаясь купить песни. У меня есть еще», — вклинился Дан, — «и тексты, и музыка. Большая часть из них не слишком подходит рок-группе, а что-то я не знаю, как доработать». Мистер Никс сел обратно на место, и рядом с ним опустился ранее молчащий адвокат компании. Был еще третий человек, он ушел провожать остальных и поэтому в этом обсуждении не участвовал. «Ты хочешь продать песни? Это долгий процесс. Нужно смотреть, что у тебя есть, и искать покупателей», — протянул мистер Никс. Дан улыбнулся. «Я знаю. Они с папой тоже заняли места за столом, но говорил теперь уже папа. Это не совсем предложение купить песни, скорее предложение сотрудничества. Если точнее, Даниэль хотел бы стажироваться у вас. Мы понимаем, что это не тот вопрос, который вы готовы обсуждать здесь и сейчас, поэтому принесли вот это». И папа открыл свой дипломат, выкладывая на стол тонкую папку. «Что это?» – удивился мистер Никс. Впрочем, выглядел он скорее заинтересованным. «Предложение и, так сказать, товар», — улыбнулся папа. «То, на каких условиях Даниэль готов продавать песни и что хочет взамен. Возможность присутствовать при записях этих песен, чтобы понимать, как из слов и мелодий делается готовый трек. И здесь же, 10 песен». «10?» – удивился мистер Никс. «Они все совсем мне не подойдут», — признался Дан. «Я записал гайд-версии, но, подозреваю, слова вас интересуют больше, поэтому тексты предоставлены в папке». «Права, разумеется, защищены», — улыбнулся папа. «Ну так, на всякий случай». Мистер Никс засмеялся и восхищенно покачал головой. «Да уж неожиданно». Он открыл папку, пролистнул первый лист, где были выписаны не слишком-то требовательные условия Дана, и начал читать первый текст. Дан закусил губу. Текст был написан под впечатлением фильма «Великий Гэтсби», про то, что парень заглушал боль потери настоящей любви вечеринками. В итоговом варианте отсылок к литературному произведению не осталось, Просто история о расставании и решении забыться через постоянное веселье. Мистер Никс удивленно приоткрыл рот, потом нахмурился. Его взгляд бегал вверх-вниз по тексту, пока он восхищенно не покачал головой. Да уж, неожиданно. Вы правы, мы не можем обсуждать подобное здесь и сейчас. Нам сначала нужно поговорить с руководством. Контакты в папке, уточнил он, сам перелистывая страничку назад. Контакты, разумеется, там были. Папа никогда не занимался делами об авторском праве, но дела его фирмы всегда были достаточно разноплановы, поэтому он уже именно на эти статьи закона тратил больше всего свободного времени. Хотел сам заниматься важным для сына делом. Они обсуждали это несколько дней. Родители, в принципе, уже понимали, что адвокатом ему не быть, да и профессор в колледже – маловероятная профессия. Дан всегда любил музыку, учиться играть на пианино он когда-то захотел сам, был тем еще меломаном и нередко напевал что-то себе под нос. То, что музыка переросла в написание текстов песен, было неожиданно, но мешать ему родители не собирались. Но Дану не хватало опыта. Он не мог сказать, что не знает, как проходит работа над музыкой, как добавляются эффекты и что делают продюсер и звукорежиссер. Но все эти знания были фрагментарные, а Дан хотел знать больше. И возможность стажировки для него была прекрасным способом вырасти в навыках. Но, если бы он пошел стажироваться в общем потоке, то больше носил бы кофе, чем занимался музыкой, и это если его бы приняли. А так, есть шанс действительно чему-то научиться. Компания размышляла над его предложением недолго. Уже через несколько дней их пригласили на обсуждение контракта, а еще через неделю обсуждений, на подписание. Там был один пункт, который компании казался очень важным, а для Дана даже немного смешным. Columbia Resorts принадлежала корпорации Sony Musics, одной из четырех самых крупных в этой сфере. По контракту Дан не мог продавать свои песни остальным трем игрокам до того, как от них откажется Sony, за исключением тех случаев, если Дан будет исполнять песни самостоятельно, сольно или в составе группы. В корпорации скорее всего считали, что они смогут убедить Дана записываться под их лейблом. А Дан знал наверняка, что корейские компании еще несколько лет не подпишут контракты с американскими, потому что сейчас кпоп только начал становиться громким событием и его еще какое-то время не будут воспринимать всерьез, считая все достижения групп просто случайностью. В любом случае, контракт на эти продажи не вечный, только 3 года с момента начала стажировки Дан не может продавать песни на сторону, то есть 1,5 года его обучения в школе и предположительно 1,5 года в Корее. За это время он многому может научиться и подзаработать. Видимо, он недооценивал собственные возможности. Очень хорошо, что они с папой не стали записывать денежные требования в список условий, потому что запросили бы меньше, чем им дали. Заработок санграйтеров состоит из 2 частей. Первая – процент за прослушивание и продажи альбомов. Это те выплаты, которые исполнители лейбл получают от стриминговых платформ и продавцов физических альбомов. Авторский процент там невелик, но в случае крупной звезды деньги капают приличные, а главное – постоянно, потому что хорошую песню будут понемногу слушать долгие годы. Вторая часть – это сам выкуп прав на использование песни, то есть лейбл и исполнитель выкупают основные права, иногда это эксклюзивные права, но чаще частичные. Условно, лейбл может сам решать, какая будет аранжировка, как ее будут исполнять, продавать ли право использования трека в рекламе и все в таком духе. И вот за возможность принимать эти решения без дополнительных контрактов с автором трека, студии выплачивали отступные. Сумма выкупа прав бывает весьма приличной, до $1 миллионов. Дан не думал, что ему будут платить за выкуп прав. Его интересовал процент со стриминга и физических продаж, деньги за выкуп каждого трека он получить и не надеялся. Считал, что это будет платой за его стажировку по блату. Ошибся. Песни будут продаваться. И, судя по всему, уже есть покупатели. Дан все пытался понять, кто может купить песни. Понятно, что артистам все равно нужно что-то петь, и многие покупают песни для наполнения альбомов. Кто-то просто скорее сильный вокалист, кто-то в творческом кризисе, но в США в последнее время чаще работают с теми, кто сам пишет себе музыку, а не покупает песни пачками. Поэтому подписанный договор интриговал. Стажироваться он будет по субботам, но время занятий предсказать нельзя, смотря сколько потребуется для работы. Дан это ожидал заранее. В этой сфере никто не работает с 9 до 6. Глава 13. Ученик. Учеба, ведение блога, еще и стажировка, много дел для 15-летнего школьника. Причем последнее он решил в блоге не освещать. Во-первых, потому что мало что в принципе мог осветить. Его заранее предупредили о контрактах и неразглашении, ведь процесс подготовки альбомов, если и показывают зрителям, то уже когда этот альбом выпущен. Во-вторых, он считал, что подобные умения лучше держать не то, чтобы в секрете, но уж точно не делать из них громкое событие. Чем громче кричишь, тем большего от тебя ожидают, а Дан только учится. О том, что он стажируется, он скрывать не стал, просто не акцентировал на этом внимание. О том, что стажировка – это не про кофе и легкий заработок, могли знать разве что парни из рок-группы. Для остальных эта сфера была настолько далекой, что представления о том, чем он там занимается, были разными. А Дан на вопросы отвечал загадочно, что, разумеется, стало причиной сплетен на том, что он там действительно просто носит кофе, попутно смотря на работу других. Да и сама новость о его стажировке быстро забылась из-за других событий. Впервые на стажировку он пошел в феврале, субботнее раннее утро, а его аж потряхивало от нетерпения. Почти час он потратил на урегулирование внутренних вопросов с каким-то молодым менеджером. Ему выдали удостоверение сотрудника, которое давало возможность входить в офис, провели короткое интервью, он подписал несколько соглашений, их оговаривали заранее, это было что-то вроде правил поведения, потому что ему еще нет 16 и он не может считаться полноценным сотрудником. Здесь же, договор о неразглашении всего, что он увидит и особенно услышит в стенах студии. Офисное здание в центре Нью-Йорка в 2015 не было главным местом для записи крупных звезд. Чаще люди записывались на западном побережье, но и здесь жизнь бурлила. У входа почти всегда дежурили папарацци, но их обычно немного, пара неудачников, не более. Но Дан не совсем неизвестный, он блогер, так что рано или поздно его фото может стать причиной для обсуждения и ненужных вопросов. Вопросов к нему, что он там делает и с кем работает. После того, как утрясли все детали, Дана проводили в отдельных кабинет. Слева от входа он походил на классический кабинет, с письменным столом, креслами для посетителей и книжной полкой, где вместо книг стояли журналы и диски. А справа располагался небольшой стол с несколькими мониторами, ноутбуком и оборудованием для микширования музыки. На стенах развешаны обложки дисков в увеличенном формате, множество знакомых лиц и имен. Когда Дан вошел в кабинет, он сразу заметил и хозяина. Это был массивный мужчина лет 40, одетый в клетчатую рубашку, загорелый с веснушками на постаревшем лице. Он улыбался так широко и искренне, что не улыбнуться в ответ было просто невозможно. «Я так понимаю, ты тот самый юный гений, который теперь будет моим падаваном». От неожиданности Дан аж поперхнулся воздухом. Он поспешно кивнул, а мужчина в это время уже встал из-за стола и поспешно направился к Дану. «Тимоти Фэлс, все так же весело и радостно», — говорил он. «Понимаю, что разница в возрасте может показаться тебе смущающей, но в этой сфере не принято обращаться друг к другу иначе, чем по именам, поэтому зови меня просто Тимоти. И ты знаешь, кто такой Падаван?» Дан нервно кивнул. «Знаю, это из «Звездных войн». Меня зовут Даниэль Хан. Обычно меня зовут Дан». Тимоти яростно потряс его ладонь, а после сразу повел к столу у мониторов. «Я продюсер», — Тимоти приобнимал его за плечи, направляя в нужную сторону и указал на стул, но разговаривать не перестал. «Продюсер не исполнителей или групп в принципе, а альбомов, иногда отдельных треков. Занимаюсь как созданием треков из сырого материала, что-то вроде того, что принес ты, так и просто аранжировкой. Мои работы, в принципе, на стенах, либо продюсер, либо аранжировщик, либо был в составе авторов большей части треков на альбоме». Дан удивленно уставился на диски. Первый альбом Кэти Перри висел ровнёхонько над столом. Тимоти, усадив его, вернулся к своему столу, чтобы забрать папку. «Я сначала скажу тебе новости, чтобы не томить, так сказать, но уточню. А соглашение о неразглашении ты помнишь?» Дождавшись кивка от Дана, Тимоти сел на соседнее кресло и положил папку на стол. «Семь песен, которые больше подходят мужчинам, покупает неопределенный исполнитель, а лейбл для коммерческого альбома. Знаешь, что это значит, когда какого-то артиста полностью продвигает лейбл?» Неуверенно уточнил Дан. Он примерно представлял, о чем говорит Тимоти. «Лейблы больше любят тех артистов, что пишут себе песни самостоятельно. Разумеется, даже эти артисты нередко покупают отдельные треки, Некоторые записывают целые альбомы из чужих песен просто потому, что сейчас вот такой период, или потому что желают коммерческого успеха. Есть еще условные селф-продюс-исполнители, чьи вокальные навыки, или навыки сценического присутствия, настолько высоки, что песни им пишут практически на заказ. Ну и есть просто те, кого лейбл создает полностью с нуля, например, различные группы, или тех исполнителей, чья задача – просто хорошо выглядеть. Кто-то из последних быстро затухает на звездном небосклоне, кто-то становится успешен. Проблема в том, что последние исполнители очень зависимы от благосклонности своих продюсеров и лейбла. Они уже не могут решать, когда им записывать альбом и какие треки на нем будут. Лейбл может вложиться в артиста, а может отработать контракт с минимальными вложениями, спихнув впоследствии всю вину на певца-неудачника. «Да», – благодушно улыбнулся Тимати, – «эту группу мы продвигали. У нас с ними недавно закончился контракт и мы сначала не планировали его перезаключать, но изменили свое решение. Для них это второй шанс». Дан смущенно кивнул. Он и не надеялся, что его песни купит кто-то популярный. «Знаешь группу Йовиалаттацк?» Дан завороженно кивнул, но вслух уточнил. «Они снимались в подростковом сериале?» Тимати с улыбкой кивнул. «Съемок в шоу уже не будет, они все меньше похожи на подростков и это просто глупо. Но парни были достаточно популярны. Их распад был продиктован тем, что не было материала, сами они готовы продолжать выступать. Мы решили попробовать выпустить еще один альбом. Йовиалаттацк, одна из групп Disney, состоит из четырех парней. Они снимались в комедийном шоу, такой типичный подростковый сериал про молодых звезд. Шутки, приколы, первая влюбленность. Просто во главу сюжета была поставлена их дружба и то, как они пытаются стать знаменитыми. Сериал был относительно успешен, пусть и не настолько, как какая-нибудь Ханна Монтана. Также, вроде успешны, но не слишком, была сама группа и их альбомы. Эту группу с самого начала отличало то, что они никогда не выпускали свои песни под лейблом Disney, хотя их туры и продвижение все равно было под контролем главного подросткового эксплуататора Голливуда. «С моими семью песнями», – пораженно протянул Дан. Тимати доброжелательно улыбнулся и кивнул. Дану показалось, что он во сне, в теле появилось какое-то странное ощущение нереальности происходящего. Да, эта группа – не какие-то суперзвезды, но они были весьма популярны, и он будет работать над целым альбомом. Невероятно. Выпуск альбома, процесс долгий, предупредил Тимати. Записывать будем летом, когда ты выйдешь на каникулы, но до этого момента нам нужно твой материал привести к некому общему знаменателю, придумать, как эти песни будут звучать их голосами. Нам нужно до лета подготовить альбом для записи и продюсирования, чтобы маркетинговому отделу было с чем работать в плане создания обложки, идеи для клипа и все в таком духе. Дальше уже будет зависеть от того, как быстро мы запишем и они отснимут материал. Самое раннее, когда альбом может выйти, осень этого года. Дан закусил губу, а потом уточнил. А нормально, что ну, после подросткового шоу, и тексты про беспорядочные связи. Тимати попросту заржал, радостно так от души. «Сколько тебе лет?» – спросил он. «Пока 15», – ответил Дан. «То есть они тебя старше в среднем на 10 лет. Подростковое шоу закончено, петь дальше милые песни смысла нет, их поклонники тоже выросли и новых они не могут искать среди подростков. Они давно не мальчики и удивительно, как они еще взбунтовали по примеру Бритни или Майли». Историческая справка. Disney дает подросткам шанс стать популярными. Они создают шоу, где молодые таланты показывают свои способности, набирают поклонников. Но при этом Disney заставляет подростков играть роль хороших мальчиков и девочек, которые должны стать примером для подражания других детей. Временами перегибают палку, отрицая любую свободу воли у молодых звездочек. Из-за этого многие после окончания контракта впускаются во все тяжкие. Самые яркие примеры, по уровню известности, а не грехопадения, известный выпуск клуба Микки Мауса с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком, а также Майли Сайрус, которая снималась в сериале «Ханна Монтана», а после расторжения контракта стала причиной популяризации тверка. Дан смущенно улыбнулся, но все же решил уточнить. А три песни, которые более женские, «Река памяти», «Слабенькая», ее если кто и купит, то для заполнения альбома, и то не факт, может кто из кантри возьмет, им по стилю подходит. Пока она просто будет лежать в том виде, в котором есть. Две другие мы с тобой позже подкрутим и тогда уже можно будет продавать, но пока что их выкупит лейбл. Деньги за покупку 9 песен поступит, когда все бумаги будут подписаны, пока что этим занимается твой отец, думаю, как раз сегодня они ему пришли, но я не думаю, что это повод откладывать работу. Давай-ка начнем. Тимати выложил на стол тексты всех 7 песен, пододвинул ближе контролеры. Они начали обсуждать, что общее есть у песен, где что однозначно не годится в тексте и мелодии, куда они будут вести тематику альбома. Тимати же показал ему пожелания исполнителей, они хотели немного рок-атмосферы, но как минимум пару песен, подходящих для танцев. После полутора часов обсуждений, когда все листы с текстом были исчерчены вдоль и поперек, Тимати дал Дану задание на дом. «Смотри, ты очень хорошо владеешь словом и неплохо чувствуешь музыку, но пока что твои мелодии немного однотипны, потому что ты все их пишешь в стиле гаражного рока, даже когда мелодия для фортепиано, все равно гаражный рок. Задача на дом именно как для композитора и аранжировщика. Вот эту песню записать в нескольких стилях. Обязательно танцевальный вариант, в стиле диско или дэнс-поп, регги или кантри на выбор, хип-хип или что-то смежное. Не меняй слова, но можешь повторять строчки, зацикливать их и все в таком духе. Когда придешь на следующей неделе, я посмотрю, что у тебя получилось с нуля и после уже буду объяснять, как работаю над музыкой я». Дан в ужасе смотрел на Тимати. «Песня об упущенной любви и в стиле диско, как это вообще возможно?» Тимати засмеялся. «Не хмурься. Это для того, чтобы у тебя хоть немного сформировался собственный стиль, а не подражание мне. Не особо усердствуй, сделай только общий мотив, без излишеств». «Хорошо», — Дан завороженно кивнул. «Кажется, его стажировка будет более продуктивна, чем он ожидал». Глава 14. «Проснуться знаменитым». Приступить к домашке от Тимати в тот же день Дану не удалось. Ему предстояло надеть сшитый для него наряд и пройтись по улице, имитируя модный показ. В Нью-Йорке шла неделя моды и суббота, самый удобный день для легкого школьного бунта. После он обещал прогуляться с Эшли, так что возможные варианты изменения мелодии пока что лишь толпились у него в голове. То, что члены кружка делали, было не совсем коллекцией, несмотря на некоторую схожесть образов. Просто все создавали разные люди, шилось вручную самими дизайнерами и строго по меркам определенной модели. Не было украшений и аксессуаров, каждая модель несла свое. Из-за этого общий вид немного сумбурный. Общие ткани, одна тема, подросток, который является олицетворением, хуманизацией Нью-Йорка, но моделей немного и они достаточно сильно отличаются друг от друга чем-то неуловимым. Наряд Дану шил единственный парень в этом кружке. Девчонки больше были заинтересованы в женской одежде, а Айзек шил наряды для двух парней, которые согласились пройти. Сам он на подиум выходить не захотел. Довольно высокий, с орлиным носом и копной кудрявых волос, он жутко стеснялся своего роста, носа и волос, но все время восхищался Даном. Дан же, покорно крутясь в серых брюках, отчетливо понимал, что он бы их купил. После того, как он ехал в них до нужного места, еще больше понимал, крутые брюки, удобные, мягкие. Вот что значит, качественная ткань и персональный пошив. Вообще, ему нравился его образ, несмотря на простоту. Брюки со стрелками, но на ногах кеды. Сверху несколько слоев. Белая футболка с надписью «Нертен Фашион», отсылка к его рок-группе, и изображением статуи свободы в узнаваемой короне, только в школьной форме и за партой, а факел лежит на столе. Айзек сам нарисовал это на футболке. Сверху удлиненный кардиган в крупную бело-синюю клетку с коричнево-оранжевыми линиями поверх, и потом пальто цветом чуть темнее полосок на кардигане. Несмотря на обилие цветов, белый, серый, синий и оранжевый, все это удивительно круто сочеталось. Дан надел темно-синие кеды, а серый рюкзак ему отдал сам Айзек. Для контекста, полосы на флаге Нью-Йорка – синий, белый, оранжевый. Оттенки синего, серого и оранжево-коричневого считаются основными во внешнем облике города. До места доехали на метро, собирая любопытные взгляды. Не доходя до места проведения нужного показа, захватывать планировали улицу возле шоу «Доннекорн», собрались, отладили на телефонах музыку, а после друг за другом начали выходить к нужному месту. На каждом показе есть две точки с прессой. Одна, внутри. Туда проходят все самые важные селебы. Там все красиво оформлено и нет лишних глаз. Вторая, на улице. Здесь тоже есть пресса, в Фотографы располагаются напротив входа на территорию показа и делают кадры в стиле стрит-стайла. Именно там устроили свой показ креативные ученики школы искусств. Дан умел ходить. У них в агентстве всех высоких обучали основам моделинга, остальное – уже про темперамент и умение держать внимание публики. Дело не в том, что определенная модель красиво идет. Просто она привлекает внимание чем-то неуловимым и на нее хочется смотреть. Дан не был уверен, что умеет именно ходить так, но вот получаться на случайных фото замечательно, это его конек. И, судя по количеству вспышек, это оценили и местные папарацци. Их никто не прогонял. Даже напротив, несколько гостей остановились у входа, чтобы посмотреть. Никто не подошел, ничего не сказал, только репортеры попросили назвать имя дизайнера и кто-то выкрикнул название школы, когда они ехали в метро обратно к школе. В соцсетях появилось сообщение, что перед показом Донны Карен молодой и амбициозный Трэвис Смит Вест представил свою коллекцию. Дан смеялся вместе со всеми. Судя по всему, репортеры не расслышали, что это название школы и поэтому имя основателя, причем немного исковерканное, представили как имя дизайнера. Дана прямо в этой одежде пофоткали еще во дворе школы. Он выложил фото на своей страничке, переоделся, они после гуляли с Эшли, вспоминая показ и смеялись. Они переживали и волновались, а на деле к ним отнеслись как к детскому концерту в парке, не прогнали, но и какой-то выгоды они от этого не получили. Но все равно было классно, призналась Эшли. Мы долго готовились, много обсуждали, и создавать одежду с таким количеством ограничений было интересно. Поэтому, пусть это и прошло не так крышесносно, как мы ожидали, я рада, что вписалась в это. Иногда процесс важнее результата, улыбнулся Дан, а утром ему было не до улыбок. Он мылся в душе после пробежки, а за стенкой надрывался его телефон. Вышел в одном полотенце, в их квартире в каждой спальне была маленькая, но личная ванная. Ему звонила Эшли. Опасаясь, что что-то могло произойти, Дан перезвонил девушке. «Ты видел?» – спросила она с таким явным нетерпением в голосе, что Дану стало не по себе. «Что видел?» – осторожно спросил он. «Твое фото с показа повсюду, зайди в инсту». Дан недоумевающе поставил звонок на громкую связь, сел на кровать и открыл приложение. Он уже привык, что у него вечно висят непрочитанные сообщения и уведомления о лайках и комментариях. Но в этот раз уведомления отображались цифрой 999, что несколько пугало. Перейдя на страничку, он на какое-то время замер с открытым ртом. За ночь его блог вырос в два раза. Еще вчера вечером он заметил, что на него подписываются люди, но эти подписки были сравнимы с днем рекламы. Вот только утром он обнаружил, что его цифра в 400 тысяч человек превратилась в 800 тысяч. Как такое могло произойти за пусть даже за 10 часов? Что, откуда все это? Удивился он. Попутно открыл свой последний пост в той самой одежде. 1 200 000 лайков, несколько тысяч комментариев. Твое фото с указанием имени профиля в Нью-Йорк Таймс. Все так же нетерпеливо говорила Эшли. О нас написали крошечную заметку. Фото только два. Твое и где мы все стоим толпой в сторонке. И тебя подписали как блогера. Дан удивленно пялился на цифры и пораженно выдохнул. Спасибо этому репортеру. Эшли несколько нервно хихикнула. Дан открыл директ. Тысячи запросов на общение. Как это вообще возможно? Одна статья, не многовато ли людей из-за одной заметки? Фото в сетевых изданиях вышли вчера, пока мы гуляли. Не знаю, кто узнал тебя и дал ссылку на личную страничку, но информация, судя по всему, расползлась быстро у Айзека. Ты его отметил, тоже сумасшествие на странице. И что такого там написали, что столько людей подписались? Удивленно протянул Даны. Услышал цоканье Эшли, немного раздраженно добавил, что, у кучи моделей на страницах по паре тысяч подписчиков, с чувака мне так много пришло. Эшли захихикала, просто ты классный, ты почему трубку не брал, в душе был, автоматически ответил Дан. МММов чем ты оттуда вышел? Дан недовольно цокнул, тебе не кажется, что это я должен задавать подобные провокационные вопросы, от тебя не дождешься, я вот все еще не встала, поэтому лежу на кровати в шелковой пижаме нежно-розового цвета, трусики и маечка. Дан прикрыл глаза. Воображение очень четко нарисовало эту картину. «Ты смерти моей хочешь?» Эшли радостно засмеялась, словно добилась своего, и весело ответила. «Нет, просто проверяю реакцию. Ладно, разбирайся со своим социальным прорывом, но не забудь, что мы идем в кино сегодня». Глава 15. Люксовый мальчик. Дан потратил несколько часов, разбирая то, что произошло за ночь и утро. Но при этом приходили все новые и новые уведомления, и он удивлялся, почему его аккаунт все еще не забанен за подозрительную активность. Большую часть сообщений он оставил без ответа, но перебирать приходилось все. В этом ворохе «Привет, ты классный» встречались адекватные вопросы, но Дан их просто записывал, чтобы потом ответить на все разом. А еще были предложения о сотрудничестве, их он отмечал важными и оставлял на потом. В обед он опубликовал пост с ответами на самые частые вопросы. «Да, мне 15, да, я учусь в частной школе, рост 1,79 м, просто худой и поэтому выгляжу выше, у блога нет тематики кроме того, что я люблю искусство и масс-культуру во многих ее проявлениях». Пока он смотрел кино с Эшли, на блог обрушилась очередная волна подписчиков, плюс 100 тысяч сверху. Оказалось, на нескольких новостных порталах написали о том, что у нью-йоркского школьника блог за ночь вырос до невероятных высот, сделав его одним из самых молодых и успешных блогеров. Все происходящее казалось чем-то ненастоящим. Дан не был к этому готов. Про его блог и прежде говорили, что он быстро растет, но последние события выходили за грани разумного. Раньше YouTube служил основным инструментом продвижения, оттуда приходило больше всего новых подписчиков, его видео вирусились и попадали в топ, теперь все стало иначе. Страничка с фотографиями и коротким текстом стала его визитной карточкой. И, так уж получилось, что ровно по таймеру в воскресенье в обед вышло видео, которое он закончил монтировать в субботу вечером. Дан из-за всего происходящего даже забыл, что у него что-то выходит на YouTube, но некоторые подписчики обоих аккаунтов начали писать в комментариях к фото, на видео начали переходить люди из инсты. Он всегда любил одежду. Пока в прошлом был подростком, пытался подбирать свою одежду под то, что считается крутым среди его друзей и знакомых, но боялся делать что-то смелое, поэтому походил на подражателя рэпера. Сейчас, после стольких лет на сцене, когда ты вынужден выходить к зрителям в самых нелепых образах, он был более раскован, да и школа искусств давала о себе знать.